«Тебе нельзя волноваться», — вскипела Доркас, когда я попыталась обсудить с ней создавшееся положение. «Следует отдыхать, а не ломать попусту голову. Думаю, убийца с тобой согласился бы», — я положила ложку. «Если я буду валяться здесь, словно выпотрошенный цыпленок, то стану очень легкой добычей. Доркас, если бы это происходило в детективном романе, кого бы ты назвала главным подозреваемым?» «Себя, естественно. Появилась из ниоткуда. Рекомендации поддельные. Древняя неприязнь к семье. Дядюшка Мерлин приговорил моего отца к пожизненному заключению в подвалах корнуольской тюрьмы. Ах да, я знаю, где сокровище, и...» «Очень смешно», — строго сказала я. «Пожалуйста, следующий кандидат». «Ну, это очевидно. Наш лихой, смуглый герой, тоже с темным прошлым. Бентли Хаскелл, эсквайр». «Доркас, у Бена вполне определенное прошлое. Его родители — достойные и порядочные люди. Может быть, — вздохнула моя подруга, — но ты должна взглянуть на это с точки зрения полиции, если та вдруг появится на сцене. Человек, которого ты нашла в агентстве по сопровождению, очаровал тебя настолько, что ты согласилась ввести старика в заблуждение, будто вы с ним обручены. И вот теперь... парень с комфортом устроился в этом доме и... подожди-ка. Я с такой поспешностью села в постели, что едва не вывихнула шею. Это же была моя идея. Неважно. Мертвые редко бывают надежными свидетелями. Авантюрист. Вот в каком виде он предстанет перед главным инспектором из Скотленд-Ярда. Разбил надежды доверчивой девушки. Я так и вижу газетные заголовки: «Плейбой и жиголо убивает лженевесту». «А мотив?» — упорствовал я. «У Бена его нет. Без меня он ничего не получит. В завещании оговаривается, что мы должны действовать сообща». Доркас задумчиво смотрела на меня. Но тут дверь отворилась, и вошел Бен. «Наслаждаетесь болтовнёй, милые дамы? Ох, ещё как! Мы тут с Ватсоном только что раскрыли тайну преступления. Доркас, прицепи его наручниками к кровати, а потом позвони нашим друзьям в полицию. Можешь не торопиться». Предупреждение о надвигающейся угрозе оставило Бена равнодушным. «Если бы вы, дамы, меньше тратили времени на фантазии и больше размышляли над уликами, мы могли бы хоть немного продвинуться. Я уже давно решила, что мы не станем звонить в полицию, пока не установим личность негодяя». «Хорошо, мистер Экспресс-анализ. Я с интересом наблюдала, как Бен приближается к моей кровати и кладет руку на спинку. Выкладывайте все на чистоту». «Не дерзи», — укоризненно сказал он. «Возможно, у меня нет ответов, зато до черта вопросов. Например, каким образом враг узнал, что тебе взбредет в голову забраться в этот лифт? У меня была бездна времени, чтобы поразмыслить над этой загадкой. Исповедь облегчает душу, потому я набрала в легкие воздуха и выпалила. Когда я водила по дому кузена Фредди, то упомянула, что намерена превратить этот анахронизм в шкаф для постельного белья». «Бена, моя новость нисколько не впечатлила. Пусть так. Но ведь ты попросту могла не успеть. Довольно странно, что убийца уповал на случайность. Судя по тому, что я была на грани смерти, мне так не кажется. Я попыталась сесть повыше и со стоном рухнула на подушке. Доркас обеспокоенно заквахтала. «Кроме того, если принять твою теорию, будто мы имеем дело с полноценным лунатиком, стоит ли ожидать от него тщательного расчета?» «Безумие», — поучающе заметил Бен. имеет отвратительную привычку идти рука об руку со сверхъестественной хитростью. В противном случае оно не поворачивалось бы к миру относительно нормальным лицом. У меня по коже побежали мурашки. Но ответила я довольно спокойно. «Ты хочешь сказать, мы чего-то не замечаем?» «Именно». Глаза Бена блестели. Смоляные брови сошлись на переносице. Мне пришла в голову нелепая мысль, что он любуется собой. «Хотя», — продолжал он, — «не все детали мозаики нашли свое место». К примеру, основной причиной визита врага в прошлое воскресенье было стремление устроить ловушку в лифте. Бедолага Тобиас просто подвернулся под руку. Я сомневаюсь, что злоумышленник притащился сюда ради кота. Твой любимец оказался в нужное время в нужном месте, вернее, в ненужное время в ненужном месте. Я с самого начала раздумывал, с какой стати наш таинственный гость пускается на такие трудности ради шелудивого клубка шерсти. Помнишь, мы говорили о движущейся мишени? Мы должны были сообразить, что история с котом — вопрос второстепенный. «Пойду-ка я объясню все Тобиасу», — с сарказмом отозвалась я, «что он вовсе не звезда этой драмы, а всего лишь никому не интересный статист». «Не совсем так». Бен невозмутимо выдержал мой гневный взгляд. Тобиас стал визитной карточкой врага. Помимо проблем с психикой, у этого маньяка наблюдается еще и обостренный нарциссизм. Отсюда телефонные звонки и злорадная похвальба собственными умственными способностями. История с Тобиасом — наглядное тому свидетельство. «Заткнись», — прорычала я, — «по-моему, тебя возбуждает перспектива встретиться лицом к лицу с врагом». «Успокойся». Доркас, до этого сидевшая спокойно, словно погруженная в свои мысли, внезапно встрепенулась. «Доктор не велел тебе волноваться». «Попытайся понять», — вразумлял меня Бен. «Уже несколько месяцев ты бродишь, очарованная личностью Абигейл Грантом. Ты старательно воссоздаешь прежний облик дома в надежде, что это приведет тебя к кладу. Я же полагал, что даже с учетом перспективы получения наследства этот путь не выглядит таким уж очевидным. Вообще-то мне вся эта идея представлялась несколько фантастической, но ты получала удовольствие от этого занятия, и потому я тебе не мешал. Но сейчас началась совсем другая игра, и если меня унесут отсюда на носилках, я хочу знать, как, зачем и кто это сделал». Бен подошел и слегка коснулся моей руки. «Думаю, пора вернуть всех подозреваемых на место преступления. Как насчет того, чтобы собрать семью в эти выходные?» «Имей совесть», — возмутилась Доркас. «Девушка еще с постели не встала». Я встретилась взглядом с Беном. «Где мои костыли?» — воскликнула я. «Хорошая хозяйка не должна валяться в постели, когда со дня на день прибудут гости».